Я боялся, что это так. Вы не поверите, но я страстно хотел играть вчера, даже еще в это самое утро. Но сейчас, сейчас... Эннер, я всегда волнуюсь перед выходом на сцену. Хаев, это обнадеживает? Если уж опытный актер волнуется. Эннер, самые опытные волнуются больше всех. А мне скоро выходить. Оставлю вас в одиночестве бросить последний взгляд на ваш текст, сэр. Итак, я оставил доктора Ферна учить роль. Я как раз устраивался за кулисами, вернее, присоединялся к своим товарищам, столпившимся в задней части помоста во дворе, когда хор начал декламировать первые строчки трагедии. В двух семьях, равных знатностью и славой, в Вероне пышной разгорелся вновь вражды минувших дней, раздор кровавый заставил лица мирных граждан кровь. Где-нибудь толпы стихло. Когда хор добрался до конца пролога, во дворе стояла полная тишина. — Хорошая публика, — прошептал Абель Глейс. — Хорошая пьеса, — ответил я. Я поискал глазами автора хорошей пьесы, но его нигде не было видно. С этого момента все пошло как по маслу. Мы показали уличный бой, в котором Монтекки встречается с Капулетти. Мы показали бал, на котором Ромео встречается с Джульеттой. Мы показали первое появление брата Лоренцо. Хью Ферн вошел через одну из занавешенных будок, неся в руке корзину, в которой он собирал травы и растения для своих снадобий с полей вокруг Вероны. Я заметил, что он сменил свои яркие туфли с пряжками на более простую и подобающую монаху обувь. Он начал говорить слишком рано и слишком быстро, как делают часто неопытные актеры. Но всю дрожь в его голосе заглушил маленький взрыв аплодисментов, приветствовавших доктора. То ли кто-то из зрителей узнал его в сером одеянии монаха, то ли они, может быть, заранее знали, что местный лекарь заменяет одного из постоянных актеров. Как бы то ни было, рукоплескания говорили о его популярности. У меня... То есть у Меркуцио были две особенно большие сцены. Мой рассказ о царице Меб, где я проявляю себя человеком, наделенным воображением, и моя схватка с Тибальдом, открывающая меня человеком действия. Эта схватка — ключевой момент действия, потому что она происходит после заключения брака Ромео и Джульетты, но до того, как брачные права вступят в полную силу. Между женитьбой и первой брачной ночью Ромео суждено убить человека, убившего его друга, и тем обречь себя на изгнание. Я немного нервничал перед боем. Уроки Джека Вилсона помогли отточить движение, но я все еще не вполне доверял своему владению шпагой. А я хотел умереть красиво, раз уж это, очевидно, было мое последнее появление на сцене. У меня больше не было выхода в этот день ни в качестве призрака, ни какого-нибудь еще персонажа в другом обличье. Вместе с Лоренсом Сэвиджем, игравшим Бенволио, мы прогуливались по сцене в таверне «Золотой крест», как будто была площадь. Площадь Вероны, где солнце жгло наши покрытые головы. Как раз в тот момент, когда Лоренс стал говорить о дне жарком, я почувствовал первую каплю дождя, упавшую на мою правую руку. Небо нависло над нами. И все же я ощущал, что внимание публики было полностью приковано к нам. Они знали, что надвигается беда. Естественно, вскоре на сцену важно выходит Тибальд с шайкой других Капулетти, а затем появляется Ромео, весь сияющий и свежий, хотя голод его еще не утолен, после обручения с Джульеттой. Тибальд вызывает его на бой. Но Ромео, смягченный любовью, не желает поднимать оружие против человека, связанного теперь с ним узами родства. И снова я восхитился тонкостью игры Дика Бербиджа, тем, как он умел намекнуть на борьбу любви и чести в юном Ромео. Несмотря на то, что Бербиджу никогда уже не будет 30 лет, и он, должно быть, с трудом вспоминал, на что похожа юношеская любовь. Да что там, я и сам едва помнил, что это такое. И вот вперед выступает Меркуцио. Не зная еще о тайном браке Ромео, он не может спокойно смотреть, как его друг подставляет другую щеку под издевки Тибальда, поэтому Меркуцио будет сражаться за него. И вот мы начинаем. Стокатто, имброкатта.